Отрешение от времени. Время – образ вечности, но это еще и эрзац вечности. Скупец, у которого украли сокровища. У него украли застывшее прошлое. Прошлое и будущее – вот единственное богатство человека. Будущее, заполняющее пустоты. Иногда эту роль играет и прошлое. Я был, я сделал. Бывает еще, что из-за несчастья невыносимой становится даже мысль о несчастье. Тогда оно ворует у несчастного его прошлое. Прошлое и будущее тормозят спасительное воздействие несчастья, предоставляя безграничное поле для воображаемых посевов. Именно поэтому отрешение от прошлого и от будущего – первое из отрешений. Настоящее время не обладает целенаправленностью. Не обладает ею и будущее, потому что оно лишь то, что будет настоящим. Но мы этого не замечаем. Если мы направим на настоящее острие того желания в нас, которое соответствует целенаправленности, оно проткнет его насквозь и выйдет к вечности. Именно в этом польза безнадежности, отвращающая от будущего. Бывает, что мы ожидаем какого-то удовольствия, и вот оно наступает, а мы разочарованы. Причина в том, что мы ожидали будущего. Но как только оно наступило, оно уже стало настоящим. Нужно, чтобы будущее наступило, не переставая быть будущим. Абсурд, исцеляет от которого лишь вечность. Время и пещера. Выйти из пещеры, стать отрешенным, значит больше не устремляться к будущему. Способ очищения – молить Бога, не только втайне от людей, но с мыслью о том, что Бога не существует. Почитание мертвых – сделать все для того, кто не существует. Боль от смерти другого – это боль пустоты, боль потери равновесия. Усилия, оставшиеся без своего объекта, а значит и без воздаяния. Если сюда вмешается воображение, происходит падение. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Да и собственная смерть, разве с ней дело обстоит иначе? Объект воздаяния относится к будущему. Лишенность будущего – пустота, потеря равновесия. Именно поэтому философствовать – значит учиться умирать. Именно поэтому молитва подобна смерти. Когда боль и измождение доходят до такого предела, что в душе рождается чувство, которое можно выразить словами «и так будет всегда», если мы созерцаем это всегда, принимая его и любя, рывком нас вытянет к вечности. Безобъектное желание. Очищение – это отделение добра от вожделения. Спуститься к источнику желаний, чтобы вырвать энергию у их объекта. Только там и желание, и энергия истины. Ложен лишь объект. Но при отделении желания от его объекта в душе неописуемое болезненное раздирание. Если мы погрузимся в самих себя, то обнаружим, что владеем именно тем, чего желаем. Если объектом нашего желания является то или иное существо, умершее, мы желаем какое-то определенное, ограниченное существо. Следовательно, это обязательно смертный. И мы желаем именно это существо, существо которое, которому и так далее. Одним словом, существо, которое умерло в такой-то день, в такой-то час. И вот вам, оно умерло. Если мы желаем денег, то мы желаем какую-то сумму, услугу. Нечто такое, что можно получить лишь в тех или иных условиях. Следовательно, мы желаем этого лишь настолько, насколько. И настолько, насколько мы этим обладаем. Страдание, пустота в этой ситуации, становится способом существования объектов желания. Чтобы, отдернув покрывало нереальности, мы увидели, что они даны нам таким образом. Когда мы это увидим, страдание останется, но мы будем счастливы. Достигнув точного знания о том, что именно потерял скупой, у которого украли сокровища, мы узнаем многое. Лозен и должность капитана мушкетеров. Он предпочел в тюрьме остаться капитаном мушкетеров, чем на свободе перестать им быть. Все это одежды, и они устыдились своей наготы. Потерять кого-то. Мы страдаем от того, что умерший, отсутствующий, стал плодом воображения, чем-то ложным. Но наша тоска по нему не выдумана. Погрузиться в самих себя, туда, где живет невыдуманное желание. Голод. Мы воображаем пищу, но сам голод, тем не менее, реален. Постичь голод. Присутствие умершего – плод воображения, но его отсутствие вполне реально. Отныне это его способ являться нам. Не нужно искать пустоты, потому что тем самым мы искушаем Бога, рассчитывая на чудесный хлеб для ее заполнения. Но избегать ее тоже не нужно. Пустота – это высшая полнота, но человек не имеет права этого знать. Доказательство в том, что даже сам Христос какой-то миг этого вообще не знал. Какая-то часть моего существа должна это знать, но другие части нет. Потому что если они узнают это присущим им низменным способом, пустоты больше не будет. Христос принял на себя всю человеческую нищету, кроме греха. Но он принял все то, что может привести человека к греху. То, что приводит человека к греху, это пустота. Все грехи – это попытки заполнить пустоту. Так моя полная грязи жизнь близка к его совершенно чистой жизни. И тоже можно сказать и о других жизнях, еще более низменных. Как бы низко я ни пала, это не намного удалит меня от него. Но после падения я уже не смогу этого знать. Рукопожатие друга, которого мы давно не видели. Я уже не замечаю, что ощущаю при самом прикосновении, удовольствие или боль. Как слепой, который кончиком своей палки напрямую ощущает объекты, так я напрямую ощущаю присутствие друга. Тоже можно сказать об обстоятельствах жизни, каковы бы они ни были, и о Боге. Это означает, что если нам больно, никогда не нужно искать утешения, потому что блаженство находится за пределами области утешения и боли. Оно ощущается иным чувством, так же как восприятие объектов кончиком палки или инструментом не совпадает с непосредственным прикосновением к ним. Это иное чувство формируется перемещением внимания в ходе ученичества, в котором участвует вся душа и тело. Именно поэтому в Евангелии «говорю вам, они уже получили награду свою». Компенсация не нужна. Именно пустота в ощущениях уносит нас за пределы ощущений. Отречение святого Петра. Сказать Христу «не отрекусь от тебя» – это уже отречение, потому что это значит полагать источник верности не в благодати, а в себе самом. К счастью, поскольку он был избранным, это отречение стало примером для всех и для него самого. Сколько других людей предаются тому же хвастовству, и они так никогда этого и не поймут. Трудно было остаться верным Христу. Это означало верность пустоте. Гораздо проще быть верным Наполеону, вплоть до смерти. Мученикам позднее гораздо проще было сохранить верность, потому что уже была церковь, сила, дающая временное обещание. Мы умираем за то, что сильно, а не за то, что слабо. Или хотя бы за то, что, будучи в данный момент слабым, все же хранит ореол силы. Верность Наполеона на святой Ирине – это еще не верность пустоте. Умереть за то, что сильно – это отнимает у смерти ее горечь. Но в то же время и всю награду за эту смерть. Молить человека – это безнадежная попытка напряжением воли передать свою систему ценностей разуму другого человека. Напротив, молить Бога – это попытка впустить божественные ценности в свою душу. Вместо напряженного, захватывающего все силы души продумывания ценностей, к которым мы привязаны, внутренняя пустота. Я. Мы не обладаем ничем иным в этом мире, поскольку случай может все у нас отнять, кроме способности сказать «я». Именно ее-то и нужно отдать Богу, то есть разрушить. Не существует никакого другого дозволенного нам свободного действия, кроме разрушения «я». Приношение. Мы не можем принести в дар ничего иного, кроме нашего «я». И все то, что называется приношением, есть не что иное, как ярлык, навешанный на самоутверждение «я». Ничто в мире не может похитить у нас власти сказать «я». Ничто, кроме крайней степени несчастья. Нет ничего хуже крайней степени несчастья, извне разрушающего «я», ведь тогда мы уже не сможем разрушить его сами. Что происходит с теми, у кого несчастье извне разрушило «я»? Их участь можно представить лишь как уничтожение по образцу атеистической или материалистической концепции. То, что они потеряли «я», вовсе не значит, что они освободились от эгоизма. Напротив. Конечно, бывает и так, что в результате получается собачья преданность. Но чаще всего человек бывает, напротив, не изведен до головы растительного эгоизма. Эгоизма без «я». С какой бы малости мы ни начинали процесс разрушения своего «я», мы уже сможем помешать тому, чтобы несчастье причинило нам зло. Потому что внешнее давление разрушает «я», но лишь преодолев его ожесточенное сопротивление. Если же мы откажемся от этого сопротивления из любви к Богу, то разрушение «я» будет происходить уже не извне, а изнутри. Искупительное страдание. Если человек достиг стадии совершенства, если с помощью благодати он полностью разрушил в себе «я», тогда он падает в такую пучину несчастья, которая соответствует для него разрушению «я» извне. Именно в этом полнота креста. Несчастье уже не может разрушить в нем «я», потому что его «я» уже нет. Оно совершенно исчезло, освободив место Богу. Но несчастье приводит к тому, что в плане совершенства равносильно разрушению «я» извне. оно приводит к отсутствию Бога. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что же значит это отсутствие Бога, вызванное крайней степенью несчастья, в совершенной душе? Какая ценность неразрывно связана с ним? Ценность, именуемая искупительным страданием. Искупительное страдание есть то, с помощью чего зло и боль обретает реальную полноту бытия, в той мере, в какой они могут ее обрести. Через искупительное страдание Бог присутствует в крайней степени зла и боли, потому что отсутствие Бога – это способ божественного присутствия, соответствующий злу и боли, прочувствованное отсутствие. Тот, в ком нет Бога, не может прочувствовать его отсутствие. Это чистота, совершенство, полнота, бездна боли и зла. Тогда как ад – это ложная бездна. Ад поверхностен. Ад – это небытие, притязающее на то, чтобы быть, и дающее иллюзию бытия. Чисто внешнее разрушение «я» – почти адское страдание. Внешнее разрушение, в котором душа участвует из любви – очистительное страдание. Страдание, приводящее к отсутствию Бога в душе – совершенно совлекшееся «я» благодаря любви, искупительное страдание. В пучине несчастья жизненный инстинкт выживает даже при вырванных с корнем привязанностях. Он слепо цепляется за все то, что может послужить ему опорой. Так растение цепляется своими усиками. В таком состоянии невозможно представить ни признательности, разве что в низменной форме, ни справедливости. Рабство. Человеку уже не хватает той дополнительной энергии, которая питает свободу воли, позволяющую сохранять дистанцию. В этом отношении несчастье уродливо, как вообще уродлива жизнь в своей ноготе, как культя вместо руки, как кишение насекомых. Бесформенная жизнь. Выживание здесь становится единственной привязанностью. Именно тогда и начинается крайняя степень несчастья, когда на смену всем остальным привязанностям приходит привязанность к выживанию. Привязанность предстает здесь в своей ноготе, не имеющей другого объекта, кроме себя самой – ад. Именно этим объясняется тот факт, что для несчастных нет ничего милее жизни, причем что в их жизни нет уже ничего такого, за что и можно было бы предпочесть смерти. В такой ситуации приятие смерти как раз и будет полной отрешенностью. Полуад на земле. Полная утрата корней в несчастье. Обычно человеческая несправедливость штампует не мучеников, а полуобреченных. Павшие в этот полуад похожи на ограбленного и израненного человека. Они потеряли одеяние характера. Даже самое сильное страдание, если оно все-таки позволяет сохранить корни, еще бесконечно далеко от этого полуада. Когда мы оказываем услугу таким лишенным корням людям и получаем в ответ грубость, неблагодарность, предательство, то мы просто испытываем на себе лишь малую долю их несчастья. Долг велит нам, насколько возможно, просто отдаться этому, как мы можем отдаться несчастью. Когда такое случается, следует переносить это так, как мы переносим несчастье, не относя происходящее к определенным людям, потому что оно относится не к ним. В этом почти адском страдании, как и в совершенстве, есть что-то безличное. Тем, чье я мертво, уже ничего нельзя сделать, абсолютно ничего. Но имея дело с тем или иным определенным человеческим существом, мы никогда не знаем точно, в каком состоянии находится его «я». Полностью оно мертво, или же просто безжизненно поникло. Если оно не полностью мертво, любовь, словно укол, может его оживить. Но лишь совершенно чистая любовь, без примеси снисходительности. Потому что даже малейший оттенок презрения подтолкнет его к смерти. Когда я ранено извне, сначала оно проходит стадию сопротивления, самого ожесточенного, самого горького, как отбивающийся зверь. Но когда я наполовину мертво, оно уже хочет, чтобы все закончилось, и отдается на волю потока, влекущего к исчезновению. Если в этот момент его разбудит прикосновение любви, это причинит невыносимую боль, вызывающую гнев, а подчас и ненависть к тому, кто стал причиной этой боли. Отсюда у падших эти как будто бы необъяснимые реакции мести благодетелю. Бывает также, что любовь благодетеля недостаточно чиста. Тогда разбуженная любовью «я» тотчас же получает новую рану, укол презрения. И тогда вспыхивает горчайшая из ненависти, законная. Того же, чье «я» совершенно мертво, напротив, уже не стесняют никакие проявления любви. Он позволяет себя любить так же, как собаки или кошки, получающие пищу, тепло и ласку. И как они, он жаждет получить их как можно больше. В зависимости от случая он либо привязывается, как собака, либо как кошка равнодушно позволяет себя любить. Без малейшего укора совести он выпивает всю энергию того, кто заботится о нем. К несчастью, совершая дело милосердия, мы рискуем, что по большей части их объектами станут люди, лишенные совести, или те, чью я убита. Чем слабее человек, подверженный несчастью, тем скорее будет убито его «я». Точнее говоря, насколько далеко расположена крайняя степень несчастья, при которой несчастье становится разрушителем «я», зависит от закалки характера, и чем дальше эта крайность, тем сильнее считается характер. Ситуация, более или менее удаленная от этой крайней степени, зависит уже, вероятно, от природных факторов, так же, как способность к математике. Тот, кто при полном безверии гордится тем, что ему удалось сохранить лицо в трудных обстоятельствах, имеет не больше оснований для хвастовства, чем подросток, надувшийся от гордости лишь от того, что ему легко дается математика. Тот же, кто верит в Бога, подвергается опасности еще большей иллюзии, а именно приписать благодати то, что является обычным следствием чисто механических причин. Тоска, присущая крайней степени несчастья, разрушает «я» извне. Есть своя правота в падении на колени и унизительной мольбе, если нависшая над тобой насильственная смерть вот-вот убьет твое «я» извне, даже не дождавшись момента, когда жизнь будет разрушена. Пищи забыть не могла и несчастная матерь Необы. Это так же тонко, как пространство на фресках Джотто. Унижение, которое заставляет отказаться даже от ощущения безнадежности. Живущий во мне грех, говорит «я». Я есть все. Но это самое «я» – Бог, а вовсе не я. Зло приводит различия и препятствует тому, чтобы Бог стал равнозначен всему. Причиной того, что я – это я, является моя нищета. А нищета Вселенной является в каком-то смысле причиной того, что Бог – это я, то есть Личность. Фарисеи – это люди, которые для достижения добродетели рассчитывали на собственные силы. Смирение равнозначно осознанию того, что в так называемом «я» нет ни малейшего источника энергии, необходимой для того, чтобы мы воспрянули. Все самое ценное во мне, без исключения, приходит извне, из чего-то не совпадающего со мной, и не как дар, но как ссуда, которую приходится получать снова и снова. Все то, что есть во мне, без исключения, не имеет абсолютно никакой ценности. И среди всех даров, приходящих извне, то, что я присваиваю себе, тотчас теряет всякую ценность. Радость совершенно исключает само чувство радости, потому что в душе, заполненной объектом, уже не остается никакого уголка, из которого можно было бы сказать «я». Когда таких радостей нет, мы их себе даже не представляем, так что нам не хватает стимула их искать. Рассотворение. Рассотворение – обеспечить переход от тварного к нетварному. Саморазрушение – обеспечить переход от тварного к небытию. Непростительный эрзац рассотворения. Творение – акт любви, и оно длится вечно. В любое мгновение наше существование – это Божья любовь к нам. Но Бог может любить лишь самого себя. Его любовь к нам – это его любовь к себе, прошедшая сквозь нас. Поэтому тот, кто нам дал бытие, любит в нас согласие не быть. То, из чего сделано наше существование, это не что иное, как его ожидание нашего согласия не существовать. Вечно словно нищий, он выпрашивает у нас то самое существование, которое сам нам дает. Он дает нам его именно за тем, чтобы выпрашивать. Неумолимая необходимость, нищета, бедствие, давящая тяжесть нужды и изнурительного труда, жестокость, пытки, насильственная смерть, принуждение, страх, болезни – все это божественная любовь. Из любви к нам Бог отстраняется от нас, чтобы мы смогли Его полюбить. Потому что если нас напрямую предоставить сияние Его любви, без защиты пространства, времени и материи, мы испаримся, как вода на солнце. У нас недостаточно «я», чтобы отбросить это «я» из любви. Необходимость перекоротка, установленная между Богом и нами, для того, чтобы мы могли существовать. В нашей власти проткнуть эту перегородку, чтобы перестать существовать. Существует богоизбегающая сила, иначе все было бы Богом. Человеку дана была воображаемая божественность, чтобы он мог совлечься ею, как Христос совлекся своей реальной божественности. Отказ от себя, подражание отказу Бога в творении. Бог отказывается в каком-то смысле быть всем. Мы должны отказаться быть чем-то. Это единственное благо для нас. Мы бездонные бочки, пока не поймем, что у нас есть дно. Возвышение и принижение. Женщина, разглядывающая себя в зеркале и прихорашивающаяся, не стесняется низводить себя, бесконечное существо, имеющее отношение ко всему на свете, к мизерному пространству. То же самое происходит всякий раз, когда мы возвышаем свое «я», социальное, психологическое «я» и так далее. Как бы высоко мы его ни вознесли, низведение будет бесконечным. Ведь мы сводим себя к тому, чтобы быть только этим. Когда же я принижена, по крайней мере, если энергия не пытается возвысить его в желании, мы знаем, что мы не это. Очень красивая женщина, рассматривающая свое изображение в зеркале, вполне может полагать, что она есть это. Некрасивая женщина знает, что она не есть это. Все то, что постижимо естественными способностями, гипотетично. Весома лишь сверхъестественная любовь. Так мы оказываемся сотворцами. Мы участвуем в сотворении мира, занимаясь рассотворением самих себя. Мы обладаем лишь тем, от чего отказываемся. Все то, от чего мы не отказываемся, от нас ускользает. В этом смысле мы ничем, чем бы это ни было, не можем обладать иначе, как через Бога. Церковное причастие. Бог не только единожды стал плотью. Он каждый день становится материей, чтобы дать себя человеку и быть им поглощенным. И обратно через усталость, несчастье, смерть человек становится материей и поглощается Богом. Как избежать этой обоюдности? Он истощил себя, совлекшись своей божественности. Мы должны истощить себя, совлекшись в ложной божественности, с которой рождаемся на свет. Как только мы поняли, что мы ничто, цель их усилий теперь – стать ничем. Именно с этой целью мы принимаем страдания. Именно с этой целью мы действуем. Именно с этой целью мы молимся. Боже мой, даруй мне стать ничем. В той мере, в какой я становлюсь ничем, Бог любит себя сквозь меня. То, что внизу, похоже на то, что вверху. Поэтому рабство – образ послушания Богу. Униженность – образ смирения. Физическая необходимость – образ неодолимой силы благодати. Отказ святых от заботы о завтрашнем дне – образ дробления времени у преступников и проституток и так далее. В этом отношении стоит выискивать самое низменное в качестве образа. Пусть все низкое в нас опустится вниз, для того чтобы высокое могло двигаться ввысь. Потому что мы перевертыши. Мы такими рождаемся. Восстановить порядок – значит разрушить в себе тварность. Обратимость объективного и субъективного. Так же, как обратимость позитивного и негативного. В этом также смысл философии Упанишад. Мы рождаемся и живем в другую сторону, потому что мы рождаемся и живем в грехе, перевернувшем иерархию. Первичная операция – обратимость, обращение. Если зерно не умрет, оно должно умереть, чтобы высвободить заключенную в нем энергию, из которой потом образуются другие соединения. Точно так же должны умереть и мы, чтобы высвободить плененную энергию, чтобы стать обладателями свободной энергии, способной включиться в истинное соотношение вещей. Крайняя трудность, которую я нередко испытываю при осуществлении мельчайшего деяния, это оказанная мне милость. Потому что так, посредством обычных действий, не привлекая внимания, я могу подрубить корни дерева. Даже если чужое мнение нам безразлично, необычайные поступки заключают в себе что-то вроде возбуждающего средства, и это неустранимо. В обычных действиях такой возбудитель напрочь отсутствует. Найти необычайную трудность в совершении обычного действия – это милость, за которую следует быть благодарными. Не нужно просить об устранении этой трудности. Нужно молить о благодати, которая позволит пустить ее в оборот. В целом, желать не устранения тех или иных своих невзгод, но благодати, которая их преобразит. Физические страдания и лишения для людей смелых часто становятся испытанием на выносливость и душевную силу. Но им можно найти лучшее применение. Для меня пусть они будут чем-то иным. Пусть они будут ощутимым свидетельством человеческой нищеты. Хорошо бы мне претерпевать их совершенно пассивным образом. Что бы ни произошло, как посмею я считать несчастье слишком тяжелым, раз укус несчастья и приниженность, на которое оно обрекает, дает возможным познание человеческой нищеты, познание, которое есть дверь мудрости, как таковой. Но удовольствие, счастье, преуспевание, если мы умеем узнавать в них то, что приходит извне, от случая, от обстоятельств и так далее, также свидетельствует о человеческой нищете. Найти им такое же применение. И даже для благодати, в той мере, в какой она является ощутимым феноменом. Быть ничем, чтобы быть на своем истинном месте во всем. Отказ от себя требует, чтобы мы прошли через тоску и боль, равнозначные тем, которые в действительности были бы вызваны потерей дорогих нам людей и всех благ, включая сюда и способности приобретения нашего разума и характера, мнения и верования в то, что есть благо, что надежно и так далее. Но нужно не самим убегать от всего этого, а потерять это, как Иов. Энергия же, отрезанная таким образом от своего объекта, не нужно разбазаривать на колебания, чтобы не дать ей деградировать. Тоска, следовательно, должна быть еще сильнее, чем при действительном несчастье. Ее не стоит ни расчленять во времени, ни направлять к надежде. Когда любовная страсть доходит до вегетативной энергии, тогда налицо случаи, как у Федры, Арнольфа и так далее. И вот я чувствую, что если все пропало, то вгонит прямо в гроб меня моя опала. Для жизни Федры, в самом буквальном смысле этого слова, Ипполит действительно нужнее хлеба. Чтобы любовь Бога смогла просочиться в такие низины, природа должна вытерпеть жесточайшее насилие. Иов, крест. Любовь Федры и Арнольфа нечиста. Любовь, которая спустилась бы столь низко и была бы чиста. Стать ничем вплоть до растительного уровня, только тогда Бог станет хлебом. Если в какой-то момент мы сможем увидеть себя в одном определенном мгновении, мгновение настоящего, отрезанного от прошлого и от будущего, то мы невинны. В это мгновение мы сможем быть лишь тем, что мы есть. Любой прогресс предполагает длительность. Это в порядке вещей, в это самое мгновение, чтобы мы были именно такими. Такая изоляция мгновений влечет за собой прощение. Но эта изоляция – не что иное, как отказ от себя. В человеческой жизни есть лишь два мгновения совершенной обнаженности и чистоты – рождение и смерть. Почитать Бога, пребывая в человеческом облике и не запятнав при этом Его божественности, можно лишь уподобившись новорожденным или агонизирующим. Смерть – состояние мгновенности, без прошлого и будущего. Необходимо для того, чтобы попасть в вечность. Если мы находим полноту радости в мысли, что Бог есть, нужно найти такую же полноту в осознании того, что нас самих нет, потому что это одна и та же мысль. Донести такое осознание до нашей чувственности могут лишь страдания и смерть. Радость в Боге. В Боге действительно есть радость совершенная и бесконечная. Мое участие не может ничего к ней прибавить, а неучастие не может ничего отнять у реальности этой радости, совершенной и бесконечной. Тогда какая разница, прикоснусь я к ней или нет? Никакой. Те, кто желает своего спасения, на самом деле не верят в реальность радости в Боге. Вера в бессмертие вредна, поскольку не в нашей власти представить себе душу совершенно бестелесной. Так что такая вера в действительности оказывается лишь верой в продление жизни, отнимая у смерти ее пользу. Присутствие Бога. Это следует понимать двояко. В качестве Творца Бог присутствует в любой существующей вещи с тех пор, как она существует. Присутствие, для которого Бог нуждается в соучастии твари, это то, в котором Он выступает не в качестве Творца, а в качестве Духа. Первое присутствие – это присутствие творения. Второе – присутствие рассотворения. Тот, кто сотворил нас без нас, не спасет нас без нас. Святой Августин. Бог мог сотворить мир, лишь сам оставаясь сокровенным. В противном случае не было бы ничего, кроме Него. Святость должна быть, следовательно, тоже сокровенной, в какой-то мере даже для сознания. И она должна быть таковой в мире. Быть и иметь. Человек не обладает бытием, он может лишь иметь. Бытие человека находится за завесой, со стороны неземного. Знать о себе самом он может лишь то, что ему одолжили обстоятельства. «Я сокрыто от меня и от другого. Оно со стороны Бога, оно в Боге, оно Бог. Впасть в гордыню – значит забыть, что я Бог». Завеса – это человеческая нищета. Существовала завеса даже для Христа. Иов. Сатана Богу. Разве бескорыстна его любовь к тебе? Речь идет об уровне любви. Расположена ли любовь на уровне мелкого скота, земельных угодий, многочисленных сыновей и дочерей? Или дальше, в третьем измерении, за пределами? Как бы глубока ни была эта любовь, существует момент разрыва, когда она падает в изнеможении. Именно этот момент преображает, вырывает из конечного, направляя к бесконечному, возвышает в душе любовь души к Богу. Это смерть души. Горе тому, у кого смерть тела опередила смерть души. Душа, не наполненная любовью, умирает плохой смертью. Зачем это нужно, чтобы такая смерть обрушивалась без разбора? Это действительно нужно. Нужно, чтобы все обрушивалось без разбора. Видимость прилипает к бытию, и только боль может отодрать их друг от друга. Обладающий бытием не может тешиться видимостью. Видимость мешает бытию. Ход времени насильственно отрывает мнимость от бытия и бытие от мнимости. Время показывает, что оно не есть вечность. Нужно подрубить собственные корни. Срубить дерево и сделать из него крест, и затем нести его каждый день. Не нужно быть я, но тем более не нужно быть мы. Родина дает чувство того, что мы у себя дома. Ощутить, что мы у себя дома, находясь в изгнании. Укорениться в отсутствии места. Подрубить свои корни в социальном и органическом плане. Изгнать себя из любой земной родины. Сделать то же самое с другим извне – это эрзац рассотворения. Это производство нереальности. Но подрубая собственные корни, мы ищем более реального.